Большая двухоконная комната снизу доверху была заставлена шкафами и полками, где хранились всевозможные вещи. Против дверей висела на стене вышитая гарусом картина, какой-то швейцарец с мушкетом. Эта картина, подобно стеклянной раме в киотах, ходила на петлях и, отпираясь посредством особого механизма, открывала за собою целый потаенный шкафчик, наполненный золотыми вещами, часами карманными, бриллиантами и тому подобными драгоценностями. На вешалках висели меха и множество всякого платья. К каждой вещи был привязан ярлык, на котором старинным почерком помечен номер и сделана лаконическая надпись «Не укради». «Для чего же у вас эти надписи?» — спросил следователь. «А это такой талисман», — пояснил Марденко. «Ежели, оборони бог, заберется сюда мошенник да протянет к ним руку, так рука у него тут же и отсохнет». «Это вы тоже по ясновидению?» Марденко состроил кислую физиономию, ему крайне неприятны были все эти вопросы. «И по ясновидению», — поморщась, отвечал он за большую неохотую, «и по секрету от одного опытного человека, добродея моего». «Ваше благородие, вот моя жилетка, а вот и книжка, которую при мне отдавал им в заклад ихний сыночек», — воскликнул тем временем Гречка, по приказанию следователя, введенный в ту же комнату под конвоем городового. Надзиратель очень озадачился последним сообщением преступника, а Марденко пристально поглядел на него весьма многозначительным взглядом, который ясно вопрошал. «А что, не моя ли правда выходит?» «Кто же были твои сообщники?» — продолжал следователь свои вопросные пункты. «Никаких таких сообщников у меня и не было, ваше благородие. И не знаю я, зачем вы меня это спрашиваете», — твердо ответствовал Гречка. «Ну, а Фомка блаженный? Этот, как тебе придется?» — вздумал огорошить его допросчик. Гречка вздрогнул, но в тот же миг оправился и уставил на него недоумелые глаза. «В первый раз слышу имя такое, ваше благородие», — убедительно возразил он. «И никакого такого Фомки не знаю я. Так и запишите». Гречка строго хранил все условия договора, заключенного в Полторацком. В эту минуту в комнату вошло новое лицо. Старик встретил его злобной, торжествующей усмешкой. «Я пришел выкупить альбом и жилетку. Вчера вечером деньги кое-какие получил», — начал Вересов, обращаясь к отцу и не различая еще в слишком слабо освещенной комнате посторонних людей. «Опоздал, друг любезный, опоздал», — кивал головою старик с какой-то злорадной иронией. «Очень жаль, но что же делать? На себя пеняй, опоздал. Надо бы раньше было, тогда б удалось, а теперь опоздал, опоздал». «Ваше благородие», — раздался голос Гречки, — «что ж тут таится? Пишите показания, повинен, мол, а вот и сообщник мой», — прибавил преступник, нагло указав на Вересова. «Чай, сами изволили слышать, что пришел мою жилетку выкупать?» Вересов ничего еще не понимал, но уже догадался, что здесь должно быть произошло что-нибудь недоброе, страшное. Вспомнил он, что, проходя переднюю, слышал стоны кухарки. Теперь же видит полицию и связанного человека. Он побледнел, смутился и, ослабев, опустился на стул. «Пишите же, ваше благородие, пока на меня такой стих нашел. А буди не запишите, так раздумаю и откажусь, пожалуй», — торопил Гречка, в уме которого при входе Вересова блеснула такая мысль. «Махну-ка, что молодец, мол, сообщник мой. Отец авось не захочет подымать на родного сына уголовщину и потушит дело, по крайности цел отвертишься. Как задумал, так и махнул.